Пов клона КС 8851, Скар, АВО, Хоромина. Ну, в принципе, все просто, оглушаем всех, кто не сенатора Мидала, дальше или я, или Кэп, убеждаем ее пройти с нами до храма джедаев, а там посмотрим. Так, парни прошли, докладывают ведущие, все тихо, это, наверное, зала или столовая, хорошо живут буржуи. Взгляд не фокусируется, но отмечает высокую хрустальную люстру и хреновую гору аквариумов с водорослями. Что-то я таких на Набу не видел, в смысле, не читал. Слева чисто, справа малая спальная, пусто. Большая спальная, чисто. Там, кажется, какой-то кальмар был. Так, у меня нехорошие подозрения. Кухня, чисто, дроид-повар был. ХМ, должен быть астродроид или дроид-секретарь С3. А где он? ХМ, дальше никого. Будуар, странно, левую руку на ручку, и главное, гранату не запустить, все же захват, да и неудобно будет, если что, все же бывшая королева. Так, тихонечко открываем дверь, парни, внимание, не дергаемся, взизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизизiziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziz сначала вальяжно растянувшуюся на шезлонге возле бассейна, а при виде меня натянувшую этот самый шезлонг на себя по самый подбородок. Непорядок, кажется. Прошу простить, это не апартаменты сенатора Мидалы. Гляжу, как дамочка оторопело мотает головой. Надеюсь, я теперь по их обычаям не должен на ней жениться. Ну, в смысле, нас тут сразу четверо, но я ближе всех, да и не в моем вкусе эти земного. Так, стоп, вы случайно не подскажете, где ее апартаменты? Высунувшаяся из-за шезлонга голова пару раз оторопела лупнула на меня двумя парами век и, подзайкиваясь, произнесла: «Сизи с другой стороны, прямо напротив». «А вы, сыпку спасибо», говорю ей в такт и, просунув ствол шки, отправляю в нее пару лучей парализующего добра. Ничего, оклемается. Неудобно так-то получилось. Уже не обращая внимания на плюхнувшуюся на пол тушку, вызываю голограмму комплекса. Ага, 4 хоромины на этаж, а нам? Ну да, скар общий, быстро вырубить все, что можно, включая дроидов, и валим, объект отсутствует. Скар, Кэпу, что там? Сразу ожила в шлеме голосом друга брата командира. Мы ошиблись адресом. Нам на этом же уровне, но с другой стороны. Кажется, в эфир кто-то, не сдержавшись, заржал. Йенгпов, кто-то может подумать, что мы были на адреналине, нервные и злые. Да хрен там, мы были сытые, выспавшиеся и отдохнувшие. Я так вообще стоял возле аппарели и жевал батончик какого-то сладкого сублимата типа дыни или манго, не помню уже их, и мне было вкусно. А все потому, что это же, блин, корусант. Тут обвес и скинул, на 10 уровней спустился и хрен тебя кто найдет просто потому, что искать не будут, только если целенаправленно не организуют погоню. Трущобы города на 150 уровней ниже, это не проблема. Проблема в них выжить, ибо столичная планета впитала в себя всю грязь и все деньги галактики за охренолеоны времени. Собственно, из-за отсутствия связи в принципе и патрулей в частности мы были спокойны и почти расслаблены. Ну подумаешь, войсковая операция, чего тут только не бывает. Ну ошиблись, подумаешь, не того сенатора опиздошили, пфе. Вот через заслоны 501-го пройти, это проблема будет, я так подозреваю. А так каждого бойца, включая моих парней, письменный приказ в кармане задним числом от моего имени, так что так и так ничего не угрожает, в теории. А на практике еще поймать надо будет, после того как и если найдут. Канонерка плавно описала полукруг по зданию, и, о, на ловца и зверь бежит, наша канонерка, ну что поделать, так получилось, первой вышла из поворота, и что я вижу, Амидала, стоит, бедолашка, таращится куда-то за горизонт, ручки на пузике заломила, пальчики мнет аристократичненько, платьюшка пышная, эстриро куда-то чешет с подносом, и мужик с усами и пидорской бородежкой стоит рядом. Брутальненько прилизанный такой весь из себя сенатор органа. Тревогу они по комплексу еще не услышали, ан, нет, ее пока просто не было. А вот теперь она есть, освещение слегка изменилось, и по этажам пронесся повторяющийся механика колокольный бомб. Так с органа, поди, в храм собирался, это я помню. И это понятно, ну или вообще только оттуда. А как теперь с этой-то разговаривать? Все размышлизмы заняли какую-то долю секунды, пока не услышал на общем канале Скоровское, работаем на 3, 1. Канонерки зависают над балюстрадой, а Мидала с органой явно испугались и на всякий случай пятятся, причем последний закрывает собой экс-королеву, Ну и что-то в его хламиде под рукой явно короткоствольное и убойное блеснуло. Два, клоны ссыпались на площадку, спокойно беря их в круг, а еще трое рванули к уронившему под нос и что-то лопочущему эстриро. Понимаю, что сейчас будет банальный приказ нейтрализовать, а нам это сейчас не по обстановке, и спокойно выдают в канал. Отставить, стволы вниз. Черт, авокадер-то не выключен. Сенаторы, вечер добрый. Суприм командир Альфа-1, 34, говорю, спрыгивая с полуметровой высоты на желтую олиповатую мозаику пола, игнорируя настырно замигавший вызов от улетевших дозорных Дэнча. Сенатор Амидала, нам срочно нужно остановить вашего мужа. Да что ж такое там у них? Секунду, отвлекаюсь на доклад, краем глаза замечая, как слегка подрасслабил плечи органа, но испуг на его лице сменился недоумением. Мужа, удивленно, командир, объяснитесь. Падме, какое отношение ВАП? Его я уже не слышал и на ее напрягшуюся мордашку, реально похожую на Портман, тоже не смотрел, хоть она и вынырнула из-за его плеча и направилась в мою сторону чуть ли не рывком. И даже что-то порывалось сказать, даже что-то начало, кажется. Кэп здесь, Дэнч, что у вас? Выдаю раздраженно, потому что напрямую они могли вызывать только в случае очень ограниченного количества событий. И к своему стыду, я всех их сейчас и не помню по спискам. Но до храма отсюда лететь минут 5 от силы, до сената, дольше раза в 4. Дэнч Кэпу, передаю картинку, в стендбай. Рука в сухарку, планшет наружу, два тычка пальцами, и блит пиздеце, куда мы, ебановрат, лезем. Это пиздец, Кэп, мои действия, емко, веско, а главное, в тему. Спасибо, Дэнч, я знаю, что пиздец, а вот что делать, не знаю. По-хорошему, валить, как можно быстрее и как можно дальше, и ебись оно все конем. А ведь самое забавное, чтобы самому понаблюдать то же самое, хоть и на приличном отдалении, мне достаточно было всего лишь обернуться. Храм джедаев отсюда был виден как на ладони, что я, собственно, и сделал. Командир, это уже Скар из-за спины, вакадером, без связи. Так, не о том, думай, голова, думай быстро, что делать. Координатная сетка на триплексе визора послушно прицепилась к ориентирам, измерив и пометив все, что микрокомпьютер шлема знал как технику вар и юстициаров в качестве союзных сил. Пожевал губу, чуть не сплюнул прямо в шлеме, передумал, ткнул кнопками на наруче, отмаркировав все, что движется. Получилось только истребителей штук 40. Вон они, карусельку восьмеркой по высоте выписывают над оплотом джедючности. Через секунду вспомнил, что не один, Искар как бы ждет ответа, а мне туда с вот этими мальчишками сейчас в обнимку с женой главпентюха соваться. Кстати, тоже вон стоит, ждет чего-то. А я ведь сунусь же, такой вариант тоже обсуждался. Ну и что я мог сказать? Наш фитиль ментов нашел, спустя небольшую паузу. Походу всех сразу. Библиотека храма джедаев. Примерно это же время. Джо Костыню. Их было мало. По сравнению с теми, кто пришел их убивать, было катастрофически мало. И они отчаянно хотели жить. Просто даже не до всех взрослых, состоявшихся джедаев дошел весь ужас происходящего. Особенно спустя все это время и все эти смерти. Сила вокруг завывала, напитываясь смертями и болью. Многие уцелевшие рыцари были в растерянности. Что уж говорить про молодняк, а ведь были еще агрокорпус, отделы исследований, просто одаренные, всевозможные вспомогательные службы и обычные жители города планеты, условно не относящиеся к храму, рабочие. Они-то как раз и жались к группке из чуть меньше, чем полутора сотен выживших юнлингов. Маленькие семилетки хмуро теребили в руках тренировочные мечи, кто-то из корпуса техников снимал им ограничители, превращая детскую игрушку в смертоносное оружие, короткое и недолговечное. Мелкие плакали, прижимаясь к взрослым, кто-то также с улыбкой их успокаивал. Не верил, уже ни во что не верил, но успокаивал. Вот кто-то из детишек, что чуть поспокойнее, решительно подошел к технику, рыдающей женщине, и смешно подтянув пояс сползающих штанов, картаво прошепелявил: «Не бойтесь, тетя, мы сильные, мы вас защитим». От этой картины кто-то чуть в стороне зарыдал сильнее, а женщина просто сгребла этот комочек радианца в охапку и натурально завыла. За последние сутки они пытались оказать сопротивление, выйти из этой непрекращающейся мясорубки, да даже банально сдаться. Каждый раз в сторону клонов уходило все меньше джедаев, и часть из них уже не возвращалась. И только фон от их смерти и какая-то горькая обида била по чувствам волнами. Развернутый в читальном зале госпиталь фонил смертью и болью. чувствительных из корпуса видящих коробило. Кто-то пал, банально начав резать своих же из-за спин. В такие моменты руки не опускались только у наемников и стражи из корпуса. С ними всеми было бы давно покончено, если бы не эта девочка Тагрута, бывший падаван и бывшая же рыцарь, как ее, Сарри, кажется. И еще, магистр Ти. Эта бешеная девчонка носится по всему храму, отвлекая падшего и устраивая диверсии. Только поэтому они успевают кого-то собрать, кого-то оттащить. Глядя на несколько плохо организованных разрозненных кучек джедаев Джока Станю, главный и бессменный архивариус библиотеки, банально злилась. Но никто не мог и не должен был увидеть на ее аристократически холодном лице даже тени других эмоций, кроме решительности и доброжелательности. Старейшина Совета Знания, кому как не ей сейчас организовывать размище, да кому она врет. Ничегошеньки она не организовывает, просто показывает, кому идти в бесконечную карусель боя, а кого из раненых куда нести. Медики, жалкие огрызки корпуса из пары фактически фельдшеров уже только на силе и голой воле держатся. Нельзя совмещать в себе несколько специальностей сразу. Техники силы лечат, но не все, и без обычных швов и бинтов, они порой даже вредны. Впрочем, клоновская плазма и не режет. Оттого в библиотеке пахнет горелой плотью, пластиком, какой-то медициной и очень резко, жженым металлом. Ничем не занятая малышня с разблокированными мечами из тех, кто посознательнее, вовсю рушит панели серверов. Для них это игра. Игра под названием «Не дай врагу почитать». Ее падаван, Джин Лорейс, суетливо и как-то особенно нервно распихивает по подсумкам, снятым с клоновской разгрузки, джедайские голокроны. По-хорошему надо брать все, но все он просто не унесет. Старый наемник из тех, кто остался в живых после дерзкого прорыва Сариссы Дженг, пытается командовать обороной. Связь есть только внутри храма и как через полгалактики с помехами и треском. Даже общегалактический коммуникатор узла связи храма, что этажом выше, не работает. Вот и понимает наемник, что жить ему не дадут, поэтому старается. Те, кто выжили из его отряда, организовали еще две точки сопротивления, одна прямо напротив, в тренажерных залах, с другой стороны горы, делящий храм на две части, и еще одна, чуть ниже, прямо под ними, в остатках исследовательского центра агрокорпуса. В ход пошло все, мобильные щиты, стрелковое оружие, отчего клоны явно обалдели, мечи, даже тренировочные дроиды. Остатки охраны и корпуса стражей почти перебили несколько часов назад, но тот самый, еще не взорванный, но уже заминированный боковой вход в одно из двух мест, где собрались выжившие и дети, держался. Пока еще держался, и только за счет быстро выбывающих падаванов, молчаливых подростков, сосредоточенно идущих умирать, отыгрывая обратно занятые их уничтожителями метра и лишние минуты их жизни. А ей, старухе, давно отжившей свое, сейчас нельзя ни расслабляться, ни умирать. Кулон-активатор с последним ударом ее сердца запустит программу физического уничтожения всего архива первого знания и неизъятых из гнезд хранения голокронов. Всех, в том числе и в закрытых архивах, даже несколько сотен сикхских, включая великий. Клоны тоже не были дураками, и после неудачных атак в ход шло практически все. Твердотельные, подумать только, какой анахронизм, но оттого не менее эффективный, пули, картечные мины, газ, связки гранат, детонирующих почти мгновенно, мины вообще всех видов, лучеметы, бьющие сразу из десятка стволов с такой скоростью и плотностью, что мобильные щиты просаживались до полного разряда за мгновение. Вроде кто-то еще остался в центральной башне. Драллик прорвался туда с падаванными, а может и пошел за ними, когда клоны вломились в тренировочные площадки сквозь жилые этажи. Закрыв глаза, она прогнала по телу привычный комплекс короткой медитации и озарение или вспышка знания. С одаренными так оно и происходит чаще всего, но у каждого по-разному. За ту секунду, что ее глаза были закрыты, она просто увидела, что ее ждет. Что ж, тем проще. «Джинло, тебе пора», — сказала она, подойдя к своему падавану, и тут же обернулась к практически вывалившейся из коридора Дженг. «Сарри, ты сделала, что смогла. Уводи всех. Падаван Рейз знает дорогу. У вас будет шанс». Вымотанная девчушка полыхнула яростью и потухла. Даже осунулась как-то. Все-все понимают. И тем, кто собрался здесь, просто некуда больше идти и не было никогда. Раненые, мой бедный умный падаван, как многому тебе еще предстоит научиться. На все воля силы, ответила ему с улыбкой тут же жестко Сарри. Уводи тех, Кто может идти? У вас не очень много времени. Он уже идет. Пару хлопков в ладоши и... Так, ну-ка, все быстро брысь отсюда. Со стороны это смотрелось очень странно. Как будто строгий библиотекарь тихонько, но твердо рявкнула на непослушных, случайно зашумевших в цитадели знаний детей. Впрочем, даже раненые взрослые нашли в себе силы подняться. Не все, но люди потихоньку потянулись за деловитым пареньком Хуманом, за старенькой сухонькой женщиной, направляющейся в сторону боя, что шел в боковом коридоре, и попутно прикасающейся к столам, словно поглаживая их, закрывались полупрозрачными створками из колонн силовые поля. Личные апартаменты сенатора Амидалы, район дома номер 500 по Республиканской улице, Корусант. Это, значит, Буру таки придется громко постучаться в ворота? Скар все понял быстро. Ага, говорю, Бур, слышал, Бур здесь, принял постучаться. Подскок 10 минут, азимут по заходу. Как поняли? Понял тебя, брат. Подскок 10 минут. Азимут по заходу. Удачи, Вадейка. Отбой. Денч, готовься к отходу. После залпа может накрыть чем угодно, но посматривай варианты, как пролезть внутрь. По возможности влезай, включаю вокадер, оборачиваясь. Сенатор Амидала, ваш муж сейчас натурально вырезает орден джедаев. Весь. Вон там, показываю в сторону храма, над которым уже появился легкий черный дымок. У нас с вами есть шанс его остановить. Да, я знаю, что это подло. Приказ касается и юнлингов тоже, всех. Так, смотрю на девушку, растерянность, оп, решимость, 3, 2, шаг вперед. Что я должна делать? Командный пункт центра ЦСОГА ШАГР, одно из совещательных помещений. Удобное кресло во главе небольшого стола пустовало. Помещение было насквозь казенным, и даже мягкие анатомические кресла не могли скрасить голые стены и спартанскую обстановку с минимумом мебели. Но вот одна из двух дверей открылась. И к дезориентированному разумному в темно-фиолетовой хламиде под охраной троих, стоящих сзади эрков, присоединился еще один клон. Броня класса Катарн, белая, но со знаками различия высокого ранга на груди слева от пары увесистых орденов. Клон выглядел уставшим и был без шлема, что само по себе было редкостью. После того, как он вошел, сидевший с явно ядовитой усмешкой в голосе заговорил: «Маршал-командир, потрудитесь объяснить, что все это значит? Я арестован? Ни в коей мере, маэстро Писташ. Мы просто ждем неких, скажем так, событий, которые должны произойти буквально в течение часа. Ну а пока мы ждем, у меня есть, что вам показать. Надеюсь, вы готовы к конструктивному диалогу? Вы, маршал-командир, вы понимаете все последствия своих не самых дальновидных действий? Альфа-26 Мейс, хе», клон усмехнулся. «Нас, как вы изволите выражаться, как раз все просчитано. Ознакомьтесь, я подожду, время у нас есть». По столу в сторону второго человека в галактике небрежно, шурша по столешнице, скользнул стандартный армейский планшет. Тот почти брезгливо взял его в руки и включил. Однако через несколько мгновений его лицо явно напряглось в попытке сохранить невозмутимость. Спустя долгих 10 минут беглого прочтения он поднял взгляд на приветливо улыбающегося клона. «Хаэм, какой интересный подход, и что же вы все от меня хотите? Прямо сейчас, ничего, но уже очень скоро нам будет, что вам предложить, тогда и решим. Выпить не желаете? Может, каф, мостик крейсера Варту 134. Примерно в это же время мостик крейсера после передачи вскипел, на галопанелях вспыхивали красным линии траектории, расчеты координаты резко сменялись текущей информацией по кораблю, дублирующие в такт отзывы специалистов на местах. Бур практически не умолкал, принимая подтверждение команд фоном. Пилот, крен 43 право на борт, тангаж 80. Есть крен 43 право на борт, тангаж 80. Держать горизонт захода на точку Верда. Есть заход на точку Верда, расчет глиссады. БЧ-3, рассчитать азимут для захода на цель. Есть рассчитать азимут захода на цель. Ориентир центральные ворота. Командир, входим в атмосферу. Сопротивление норма. Стабилизаторы норма. Ориентир принят. Накачка энергетической установки. Заряд 70. Оружейный, приготовиться к залпу ГК разово. Вспомогательный огонь по истребителям противника по готовности. Цели произвольные, утюжим всех, зацепите землю. Принял огонь по готовности, цели воздушные произвольные, цели наземные произвольные, заряд норма. Командир, есть вход в атмосферу. Фронтальные щиты 100, Норма. Начинаю торможение. Отставить торможение. Увеличить тангаж на 10. Есть увеличить тангаж. БЧ-3 мостик усет. Реп азимут захода на цель 214,3 север-север. Рыскание 1,5 угловых. Есть наведение на цель. Пилот. Уменьшить тангаж. Заход на цель с проходом. Крен по азимуту. Есть маневр по азимуту. Биц мостику. Есть захват основной цели. Оружейный. Приготовиться к залпу по моей команде. Оружейный к залпу готов. Рыскание 003. Наведение картинку. Есть картинку. Тут же над центральным обзорным окном вспыхнула голопроекция с кучей кружочков и крестиков, образующих чуть подрагивающий тоннель на центральных воротах храма джедаев. «Да сколько ж вас там!» – чуть прошептал Бур. «Главный калибр залп рендж 2 через 2 повторно. Есть залп рендж 2 через 2 повторно. Приготовились? Да простит нас всех сила. Огонь. Хорошо, идем. Летим в сторону храма потихоньку». Чуть выше крыш сенатского квартала, ну так, метров на 20, чтоб в случае чего успеть нырнуть или спрыгнуть. Только мы отчалили от балкона Амидалы, я услышал, как Скар вполголоса предупредил Органу, чтобы тот с Монмотмой их кружком по интересам пропустил пару заседаний сената. Все равно тот уже ничего не решит, его же ребятишки вырубили Эстриро, не на совсем, но с гарантией, мало ли что пойдет не так. Дык хоть сопротивление будущей империи будет. Хотя плевать, не до них сейчас. Кто-то из ребят Дымча крепит броню на Амидалу. Вон она, как в канонерку погрузилась, так и сидит молча на ящике с гранатометами. И ей с броней полезно, и мне надежней. Ей, чтобы не пристукнули ненароком. Хотя и охранять ее теперь надо пуще прежнего, а мне гарантия. Вот те контакты за спиной от простого как пробка механизма, маленький взрыв которого надежно промнет ей грудину внутрь. А детонатор у нас с Дынчим Искором, тоже на всякий пожарный. Технически так будет еще минут 10, чтобы устроить Кесарева и вытащить еще пока нерожденных Люка с Леей. Поэтому медика в нашем взводе 2. Военный травматолог, конечно, ни хрена не акушер, но кто его знает, как оно теперь сложится. Да и волноваться уже, собственно, не о чем. Мы-то точно на рога не полезем. Основная задача – отвлечь и убедиться, что те, кто все еще жив, прорвутся сами или с нами. Ну а хули, опоздали уже, чё, по факту мы их можем и будем только прикрывать на рывке, а согласовывать отходы и уж тем более организовывать полноценную эвакуацию, если получится на месте, хорошо. Да и как-то не рассчитываю я на разумность стражей галактики, особенно на таком фоне. Наши джидючки обе знают, куда отваливать, координаты и номера для связи есть. Ворова не отстучался, значит... Там тихо пока. Обидно будет, если помрут. От бегающих по кругу мыслей отвлекла вспышка резкого прорыва атмосферы. О, Бур пришел. Красиво идет. Я аж заулыбался под шлемом. В закатных лучах над расползающимися облаками в атмосферу Корусанта ворвался маленький, но увеличивающийся на глазах огненный метеорчик. Вот он приобрел очертания фрегата, вильнул, развернулся почти к нам носом, вывалился из облака гари и пара, чуть замедлился, клюнул носом по сторонам и, ох и нихрена же себе, вот это залп. Второй, с нашей стороны видно было плоховато, поскольку мы сходились почти перпендикулярно, но то, что первый залп что-то круто воспламенил в храмовых коридорах, а второй прошелся росчерком по крыше, впечатляло. Вот наш крейсер заложил вираж, чуть снижаясь, и тут заработали вспомогательные орудия, сия смерть на растерявшихся на мгновение истребителей Экова-то внизу, и все бы хорошо. Но на втором кругу ему в борт откуда-то из-за наших спин прилетело уже от Венатора. Блин, слона-то я и не заметил. Две машины, идущие лесенкой и немного сверху с такими до боли знакомыми маркерами на бортах, гордости стерегущей 102-го звездного. Где-то на фоне сознания промелькнула мысль, что теперь мы одни. Вижу, как Бур уходит в вираж в сторону заводских застроек недалеко от Сената и снижается, заваливая корабль в крен на левый борт. Ну да, по своим он стрелять не будет. Дай-то боги, дойдет и катапультируется. Удачи, брат. Ну и наш дозор доложил, где народа вокруг хламиды храма стало чуть поменьше. Пилотом, заходим со стороны второго залпа с крыши. Ориентир, центральный шпиль храма. Нам нужна самая большая дырка или лестница. Ориентиры приняты, приготовиться к маневру через 10 секунд. Это уже пилот, он у нас птица один, ему и остальные отчитываются. Сенатор, это уже Скар, Амидала на его парнях. Давайте, я вас пристегну, может немного помотать. Как спустимся, вам надо держаться за нашими спинами, мэм, это важно, как только инструктирует, это правильно. Так, что у нас там по наводке и привязке? Глаз 2 говорит, что на крыше чуть почище, и народу оттуда раскидало прилично. Противника пост на спуск возле центральной башни от 12 единиц, легкое стрелковое, наблюдает ящики с осколочными гранатами и какую-то хрень типа химических баллонов с незнакомой маркировкой. Противник опознан, легион 501. Ишь ты, ну не первый раз на моей памяти разумных как тараканов травит какой-то хренью, но там же мелкие, ГРР. Ладно, сейчас разберемся. Приказы это хорошо, конечно, я помню, как потом после подобного народу спится. И эти точно уснут у нас навечно. Совсем не исключено, что вот прямо сегодня. Чем ближе мы подлетали, тем заметнее становились шевеления бывших юстициаров внизу. Кажется, все, кого не посекло и не оглушило близким разрывом курсовых или попаданиями вспомогательных, стартанули за нашим крейсером в погоню. Это они не подумали, наверное. Жалко, не было времени раздолбить их командный центр, но тот, поди, еще найди в такой толчее. КШМ от стандартных флайеров тут почти ничем не отличаются, кроме наличия самих командиров. Общий, бойцы, садимся с крыши, я Искар на острие, идем по схеме 2 на 4 с сохранением, сенатор сзади в коробке, отдаление 10, в случае агрессии работаем на 1, гранатометчики на 3, лучеметы на 2, цели произвольные, разбираем заранее без доклада, огонь на поражение, технари, готовьтесь, связь на канал 501 легиона АСАП. Подходим. Во второй канонерке парни уже раскладывают что-то типа нашего АКС. Их деловитые точные движения видно отсюда. Делинтинь, Апана, Кэп Джонни ответил. Это они где? Интересно, нам тут сейчас каждый ствол нужен. Сэр, мы за вами. Статус зеленый, оружие зеленый. Раненых нет, потерь нет. Бойцы, тогда покружите с лучеметами с бортов на прикрытии, пока не войдем. Как зайдем, занять охранением площадку и поступайте в распоряжение командира Скара. Есть обеспечить прикрытие, лихой какой парняга. Взвод КШ-5 под командование принял. Скар оглядел народ, толпившийся в канонерке, мельком разглядел похожую на бегемотика амидалу. Все собраны и серьезны. Скар, я говорю, ты считаешь, если не получится миром. Тот молча кивает, поправляя свою бессменную бандуру З6. Садимся в окружении сизоватого дымка неподалеку от площадок с канонерками и мешками мобильного поста штурмовиков Вейдера. Быстро оглядываю народ. Ну, что, бойцы, пошли, повоюем маленько. И тачдаун. Мостик крейсера в арту 134. То же время. Суа в автоматический режим. Связь по кораблю. Внимание. Приказ. Разумному экипажу покинуть корабль по левому борту. Повторяю, разумному экипажу покинуть корабль по левому борту. Клон-пилот, несмотря на ошалело выбегающих к лифтам с паскапсул штурмана, связиста и техников, невозмутимо продолжал заваливать корабль в крен налево. Пилот, передать управление на консоль капитана, отключить автопилот и вспомогательные службы управления, кроме курсового стабилизатора. Есть передать управление на консоль капитана. Пилот управление сдал, управление принял. Покинуть корабль, бегом. Есть, сэр. Вы все знаете, что делать. Тяжко выдохнул Бур в закрывающиеся створки лифта. В этот момент корабль опять сотрясся от попаданий, а на тагдыку пришло оповещение по общевойсковому каналу. Такое редко, но случалось, когда все незанятые командиры смотрели новости или важные объявления правительства. Глядя, как исчезает за створками лифта последний, похоже, разумный на корабле, клон ТР-241 с именем позывным Бур слегка повернул шарик ручки управления, выравнивая корабль, и с некоторым фатализмом скосился на дыку. Надо же, вспомнили. Ну, посмотрим, что там такое. Хоть поржу напоследок, спустя пару мгновений он разразился сухим, негромким смехом. Ты смотри, прямая трансляция заседания Совета Республики. Экстренное обращение канцлера к галактике. Новости, что ли? Корабль еще раз тряхнуло попаданием. Ну, давай, вещай. Хе-хе-хе. Храм джедаев. Крыша. То же время. Не торопясь, почти вальяжно идем толпой к охреневающим бойцам 501-го в белых с синими полосками доспехах. Нет, нифига, на самом деле не толпой, а строгим порядком. Но его за внешней расхлябанностью, поди, усмотри. Да и тут все задымлено слегка, народ после атаки еще до конца не отошел, что очень прям хорошо и целиком меня радует, прям очень-на. Чё-то они какие-то дерганые нетипично. Ну, хрен на них. Нас, естественно, заметили, Само собой, взяли на заметку и на прицел с бруствера из штабелей каких-то ящиков, но пока не опознали. Окрас у нас совсем нестандартный, так что мало ли откуда и куда. Идем на сближение. Дистанция метров 15. Сейчас нас должны тормознуть. Стоять. Назовите себя. Ай, какой молодец, служака. Прям сообразил. Да вот только не получится у тебя со своими связаться сейчас. Глушилки, они такие. Гы-гы-гы. Боец, ты охренел. На, продолжаем идти. Капитан-командир ЗВ-22, 22 математик, 102 звездный. Прибыли на усиление внешнего периметра. Мать вашу пробирку. Ну-ка бро мне, на, доложить по форме. На, что за хуйня у вас тут на посту? Мы видим, на, и кто, на, командует на. Бро мне, на, боец, на, я кому тебе сказал, на. Выпаливаю на одном дыхании, и слышу, как в ухе Скар дает отсчет. 5, сэр, командует войсковой операцией клон-маршал-командир КК-1119 ПА, С. Стоять, назовите себя, назовите, или открываем огонь. 4, вау, вау, боец, полегче, сейчас мы все успокоимся, на, а я тебе на дыку скину приказ от генерала Скайуокера. Он же еще Скайуокер или владыка Вейдер уже. Давай, доставай свое, что там у тебя есть. 3. Пым-пым-пым-пым. Не мнись, давай быстрее, блять. 2. Завыли роторы плазмометов, вспахав с канонерки сверху и состроя хиленькое укрепление, придавив стрелков, успевших спрятаться, и разметав тех, кто стоял в позиции с колена возле створок входа в центральную башню храма. На счет один сам вскидываю шку и, словив чей-то особо меткий выстрел на грудную пластину, отправляю лучи добра в пустоту темного коридора за дверью. Пусть занервничают те двое, что там укрылись. Снаружи стрелять уже некого. Гранаты рванули одновременно с роторами. Добивать, похоже, тоже некого. Осколками посекло всех. А нет, внутри, за накрытой витражным стеклом анфиладой был пост. Их было трое, и узел связи. Стекло на входе тоже было. Передатчик цел. Идем, даже с шага не сбились. А вперед забегают ребята, ну да, 5К, лейтенантик с позывным Басмач, взвод 2 в нашей сводной группе, на них разведка, за ними уже бегом подошли ледорубы Бура, что-то уже подключают даже. Скар развернул свою тактдыку, плюхнув ее рядом с ящиком возле малой пехотно-тактической галопанели. Бойцы зашли, рассыпались, мы встали, ждем, пока дозорные пробегутся, доложат, посмотрит, ну и заодно, простите, Падме, я могу вас так называть, оборачиваюсь к позеленевшей, видимо, от токсикоза, девушке. Да, командир, конечно, ну не пронять ее видами быстрой расправы, она еще в 17 лет самолично воевала за Набу, а кстати, сколько ей сейчас, 25 хоть есть, да вы присаживайтесь, не стесняйтесь, говорю, стаскивая труп связиста с ближайшего ящика, сейчас, пока связь наладит, пока то... Пока сё, вы мне вот что скажите, а он вас очень любит, кушать не хотите? Нет, у нас есть, и главное, улыбаться, и пусть она моей маньячьей улыбки не видит. Амидала сначала повтыкала на внезапно освободившееся место, потом на меня, сделала самое невинно недоуменное лицо, и даже вежливость изобразила. Спасибо, я не голодна, а при чем тут любовь моего мужа? Она серьезно не понимает, сударыня, надеюсь, он искренне вас любит, и думаю... Очень скоро вы в этом убедитесь. Мне бы очень не хотелось, чтобы вы разочаровались. Кэп, Денч внутри, запустили дронов, дают картинку. Кэп, там хреновые картинки. Дозор прошелся по карте на 200 метров, все чисто. Есть связь по частотам 501-го. Лифты проверили, работают. Скар по внутренней связи отрапортовал, не поворачиваясь. Отлично, дублируй частоты на общий канал. Ставьте сюрпризы и валим внутрь. Следы по минимуму, отвечаю ему на канале, включаю вокодер. Падме, а давайте немного прогуляемся, я лично всегда хотел побывать в зале тысячи фонтанов, говорят, он феноменален. Вы дорогу знаете? Нет, к сожалению, я не частый гость здесь, и простите, командир, ваши нарочито изысканные манеры несколько неуместны сейчас, как мне думается. Система безопасности механическая, серверы недоступны, мы их не видим, они нас тоже. Связь упала, ретрансляторы по частотам этих отследят, в случае чего, Скар продолжает информировать на внутреннем канале и методично действовать, раздавая приказы, уточняя задачи. Басмача наверх в башню, пусть осмотрит и организует гнездо. Слишком очевидное место, Не соглашается Скар. Есть выбор, да, выбор есть, но для этого надо углубиться внутрь, нарваться на хрен пойми кого и постараться не выпилиться об случайных джедаев или Вейдера. Храм здоровый, хрен его пойми, где он шарится, да и разведка должна что-то уже наслушать. Ком один третьему. Денч, что-то случилось, ответил. Ком три, нас сейчас слышат все на внутреннем канале, и это странно, почему он? Ситрип зеленый, расход подвеса половина. Один трехсотый легкий, один выбыл. Потери противника до 90 юнитов. Прошли через спальни северного крыла и столовую. Обнаружили точки сопротивления. Холодные. Докладываю, наблюдаем следы применения БОВ. Братья, это, так не воюют, я, Supreme Commander Кэп. Сэр, прошу разрешения на вольную охоту. Бля, картинка резко собралась пазлом на место. Спальни, рядом столовые, обучающие классы тоже где-то там. Падаваны, учителя, организованные точки сопротивления, газ, и Денч на грани срыва в берсерке. Что-то я уже сам очкую смотреть, до чего они там долазали. Командир Денч, вольную охоту не разрешаю. Продолжать разведку, ликвидацию малых сил противника и маневры разрешаю. Вы мне нужны живые, парни, как поняли, есть продолжать разведку, ликвидацию малых сил противника и скрытные маневры, слегка повеселел Диня. Что я ему только что разрешил, до диверсии открытым текстом с выманиванием, засадами и прочими плюшками, а то разделится по сквадной и передавит их, как кутят, тупо количеством. Кстати, Скар до сих пор ждет, слышал, да, басмача наверх, пусть осмотрится, а мы за ними, и силы великой ради, задери того ранкор, выясните уже, где еще внутри идут бои, уже комедали. Падме, давайте тогда поднимемся в башню совета, вдруг там кто-то остался, вы не против? Нет, конечно, тем более, простите, сенатор, не до политессов. Так, басмач, сквад своих плюс два стрелка со связью и наверх разведать, Скар, мне пару фитилей с полуторным запасом и еще пару стрелков на комплект и валите с миром, птицу любую на резерв с джетпаками под парами, чтобы, если что, сняли нас с насеста. Все, дальше сами. Вадиан, Каиш, у меня тут переговоры сейчас будут. Возвращайся живым, брат, роняет Скар и уходит, не оборачиваясь. Примета, говорят, плохая, оборачиваться к тем, кого оставил в ситуации хазе будет жить или нет. Только рукой махнул в мою сторону и то, похоже, добровольцем. Мимо в лифтовую пробегает сквад басмача серии 5К, а нас с Амидалой берут в коробку мои мыши. Ну, парни, интервал по времени 20, связь на частоте 307, 2 прима. Удачи нам всем. Описывать скучный подъем на лифте не буду, но поднявшиеся наверх парой десятков секунд ранее разведосы странно полыхнули очень заразным. Даже не знаю, как описать эту смесь. Отвращение, злость, ненависть и почти физическая, лютая, животная жажда смерти. Ну и доклад в духе противник отсутствует. Совсем не по уставу, а мне просто для себя надо было теперь убедиться, что фильм не врал. Створки лифта открылись, и, да, фильм не врал. Вот прямо с порога, дырявый труп джедая с вырванным, по-другому не скажешь, света шашкой боком, чуть дальше в холле пара подростков-девчонок. Одна без головы, лежит на пузе, вторая разрублена от плеча по пупка и сползла на плинтус. Даже можно определить направление удара по рваной борозде синтепласта на стене. Кишки кровоточат. Да и натекло с них, мы-то в шлемах с фильтрами, а Амидала вот не очень, побелела, но держится, занять оборону, стрелки наверх, пойдемте, Падме, думаю, это не все, говорю и слышу, как она бормочет чего-то не на общем, вот поэтому вояки, самые миролюбивые люди на земле, просто работа у нас такая, проходим в зал через тамбур, а у меня, кажется, только что возник счет к Скайуокеру, теперь это личное, тварь, гнида, сенатор, подойдите, пожалуйста, посмотрите вон на врагов республики, отхожу, отворачиваясь, держась из последних сил, чтобы не наделать глупостей, за столиком и креслом секретаря, в общем, их было пятеро, где-то лет 6-7, стало в несколько раз больше, он их даже не убивал ведь, это можно сделать аккуратно и быстро, он их просто размешал в несколько взмахов, как ребенок палочкой в луже грязь взбаламутил, блу-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и полезно. Делинтинь, Кэпскару, ответил, обнаружили выживших, цветочки на связи, уходит. просит прикрыть тылы. Ком-3 к ним летит. Вышли на рубежи возле тренировочных на второй точке давления. Статус – боеспособны, готовы работать. Скрытно занять позиции, если отойдут, пропускай, если нет. Валите их сколько сможете и оттягивайте наружу. Потом отход до точки БР, это березки, хуль, такой вот я оригинал, но хоть одна радость. Джидючки наши живые кого-то даже успели вывести. Где-то за спиной глухо шмякнулось на пол, кто-то негромко вякнул медика. Отбой, связист, отдай-ка мне общий канал 501-го. Пообщаться хочу.